Очевидно, этот ветер задувал прямо с полюса. Я с отвращением подумал, что скоро надо вставать, идти в город, а ветер будет врываться за шиворот и костенить тело. Может быть, не ходить? Сжаться под пальто, собрать в комок все свое слабое тепло и потом, засыпая, вынуть из него, как из елочной ваты, невесомый радостный сон, синий, тонкий, оставляющий такое же ощущение нежности, какое бывает, если прикоснешься щекой к щеке спящего ребенка. Я ждал такого сна, но вместо него услышал, как в саду ядовито зашипел Норд. Потом в это шипение вошел настойчивый и грубый стук в дверь. Это пришел за нами товарищ Торелли. В город мы шли через Александровский парк. Норд хлестал в лицо гравием и швырял шершавую пыль. Цинкового цвета моря катил он из рассветного цинкового тумана гремящие мутные валы. Противно и назойливо верещал цинковый флюгер на крыше маленькой обсерватории в парке. «Весны не будет», — сказал Яша. «Солнца тоже не будет. Ничего больше не будет. Все это еще одна иллюзия недорезанных интеллигентов». Торелли тонко пискнул и поперхнулся. Я не сразу сообразил, что он смеется. На его обветренных глазах блестели красноватые слезы. «Куда вы нас ведете?» — придирчиво спросил Яша. «Я предчувствую жалкую авантюру. Клянусь честью, что я вас доведу только до первого советского учреждения», — торопливо ответил Торелли. «Должны же они, в конце концов, открыться, эти учреждения. Кстати, вы сами согласились на риск?» На углу Канатной улицы нас ждал Володя Головчинер. В городе было пусто. По Канатной процокали копытами всадники с красными лоскутками на потертых мерлушковых шапках. Они даже не посмотрели на нас. Изо всех подворотен высунулись мальчишки, и тотчас по дворам прокатились мощные материнские крики. «Назад, чтоб вас хвороба взяла! Это же несчастье, не дети! Назад!» Мальчишки скрылись. Потом медленно проехала, сотрясая окна, расхлябанная грузовая машина с поломанной мебелью. В кузове машины сидел красноармеец с винтовкой и курил. Мальчишки снова появились в подворотнях, но также внезапно исчезли под новые хриплые вопли. «Назад, байструки! Чтоб вы горели огнем на том свете!» Чудесный бодрый запах махорки пронесся, завиваясь по улице. Я невольно проглотил слюну. «Не отставайте от этой машины!» — сердито прошептал нам Торелли. «Тут будет дело!» Мы прибавили шагу. Грузовик выехал на Ришельевскую, свернул к оперному театру и остановился около темного здания. То был один из домов, оставшихся от времен Ришелье и де Рибаса. Такие здания придавали Одессе благородные черты Генуи, Флоренции и даже, как утверждали некоторые одесситы, самого Парижа. На тротуаре около этого классического здания лежало имущество рядового советского учреждения. Очевидно, учреждение это большую часть своей жизни проводило на колесах. Оборванные рулоны бумаги, линялые плакаты из кумача, обернутые вокруг древков, расшатанные канцелярские столы, нервные этажерки, привыкшие падать навзничь от грубого хлопанья дверей, выгоревшие портреты в рамах, выкрашенных сизой морилкой, погнутый бак для кипяченой воды и множество ящиков. Все это имущество охранял матрос с такой рыжей проволочной шевелюрой, что без козырка у него не прикасалась к голове, а как бы стояла в воздухе, опираясь на эту шевелюру. На дверях здания был прибит кусок холста с надписью «Одесский опродкомгуб». «Сюда, быстро!» — сказал Торелли, рванулся в сторону и выскочил на маленькую площадь Пале-Рояль около оперного театра. Там страж с проволочными волосами не мог нас заметить. Сейчас Торелли совсем не казался таким жалким, как вчера на Черноморской, или каким был еще час назад. Отблеск вдохновения упал на его лицо. Но я не представлял себе ничего, что могло быть причиной этого вдохновения. Глаза Торелли лукаво поблескивали в щелках припухших век. «Прежде всего, надо выяснить, — сказал он, — что значит «опродкомгуб». Я знал это сокращенное название и объяснил его. Оно означало «Особый продовольственный губернский комитет». Торелли присел, хлопнул себя по коленкам костлявыми лапками и залился тихим смехом. «Лучшего учреждения, — пропищал он, — нами не нужно. В самый раз!» Тогда обозлился Володя Головчинер. «Слушайте, сеньор Торричелли, — сказал он, — объясните нам, что это за манифарги? Или, проще говоря, что это за штучки? Иначе мы бросим вас и уйдем!»